Глава 17, часть 2. Она оказалась не в далеком будущем, а совсем скором. Ее первое знакомство с Лорианом. Вот так, заглядывая в то, что лишь должно случиться, наблюдая как бы со стороны. Широкоплечий, могучий мужчина надменно взирал на нее с высоты огромного роста. Боль. Жуткая, с ручьями крови по телу, сокращающими каждой капли срок уже не вечной жизни. Голова высоко поднята. Никто никогда не сможет ее покорить, ни в этой жизни. Лориан вырвал из каменной стены вставленный в щель бастард и отшвырнул в сторону. Виновный, отдавший меч, будет найден и наказан. А пока он решал, стоит ли ведьма его любви. Что он теряет со смертью своенравной гордячки? Она усмехалась, стоя на краю небольшого балкона, без капли страха, глядя в налитые кровью глаза. Внизу ждала, манила, притягивала к себе бездна скалистых уступов, покрытая снегом. Ветер с неистовым ревом бил в спину, настойчиво вталкивая внутрь огромной залы старого замка. Стихии сражались за право обладать плененной самозванкой. «Я готова умереть за любовь, а ты?» Инстинкт самосохранения требовал подчиниться. Волна животного ужаса холодила спину, но гордость не позволяла склонить голову перед древним вампиром. Она обладает многовековой мудростью ведьм двух народов, и это дает ей право считать себя равной Атланту. Они говорили на «ты», а значит, были знакомы. Или к варвару не подходили правила этикета. Странно видеть себя со стороны и испытывать те же чувства, но не иметь возможности поступить по-другому, как будто окутана путами. «Ты покоришься и будешь просить о прощении!» — рычал гигант в великом гневе. «Никогда!» Изабелла наклонила голову, раздув ноздри. Он усмехался, забавляясь бесполезной решительностью жертвы. Куда она собралась лететь с отрубленными кистями рук? «Никогда не зарекайся!» В готовность вампирши умереть он не верил. «Посмотрим, кто из нас окажется прав!» Она усмехнулась, пряча страх. «Прощай!» И сделала шаг назад, падая в бездну, не расслышав последних слов. «До встречи в следующей жизни!» Ведьма стремительно неслась навстречу смерти, должной стать проводником к счастью воскрешения в новом мире. «Я иду к тебе, милый. Прошу, найди меня. Разыщи среди тысяч влюбленных женщин». Она улыбалась, предвкушая скорую встречу. Но что-то пошло не так. Тело трансформировалось быстрее полета. Ведьмы пели в уши песни заклятий, призывая желание жить. Изабель Блэр одна против множества сожженных на костре жизней. Они побеждали. Обрубленные крылья возвращались на место, стремительно покрываясь перьями, спланировав за мгновение до удара. Кувырки по крутому склону к спасению. Тело стремительно увеличивалось, покрываясь густой смягчающей удары шерстью. Серый комок плоти метнулся в лес. Громкий мужской голос бил в уши, настойчиво призывая вернуться в действительность. Голос того, к кому она обращалась с просьбой минуту назад. «Граф жив, здесь и сейчас». Она тяжело вздохнула, напряглась, словно выныривая из ледяной проруби, и открыла глаза, преодолевая тяжесть пространства и времени. «Что с тобой?» Ричард навис над любимой, с тревогой всматриваясь в полные боли глаза. Сердце вампирши ухнуло вниз. Вот он, ее возлюбленный. Не бежит искать кровь, а волнуется за нее. Но что будет с ним, когда почувствует запах человеческой крови? Разговоры потом. Сейчас надо было его накормить. «Все хорошо. Расскажу, но после. Сейчас пойдешь за мной». Изабелла накинула платье, жалея о позабытом плаще. Ей не было холодно, но хотелось выглядеть достойно. Привыкла за короткое время быть баронессой, да и перед Бетфордом и Барванкой ходить не хотелось. Он провожал ее глазами, любуясь плавными движениями стройной фигурки. «Идем!» Она, не оборачиваясь, протянула руку назад. «Я чувствую запах оленя. Или ты предпочтешь человечину?» Изабель замерла в ожидании ответа. «Жжет горло невыносимой жажды, будто крапивы наелся. Хочу смочить его, но только не человеческой кровью». Он схватил тонкую кисть и слегка дернул, заставив Блэр обернуться. «Я не знаю, что делать». «Инстинкт подскажет, как только учуешь биение сердца и течение крови по венам». «Это людьми мы не верим в предчувствия, а вампиры живут, поддаваясь желаниям тела без всяких раздумий». Ричард остановился, принюхиваясь к запахам леса. «Закрой глаза и прислушайся». Он, не раздумывая, подчинился. Среди множества биения крошечных и малых кладезей живительной влаги явно выделялся звук большого здорового сердца. Шум крови, текущей по венам. Он повел носом. Сладкое, горячее, вкусное. В животе заурчало. Рот наполнился ядом. «Загоним его. Я захожу с подветренной стороны. Самец выскочит на тебя. Ничему не удивляйся». Через мгновение в лес метнулась огромная волчица. Ричард не в первый раз видел, как Блэр оборачивается, и без страха ринулся следом. Смеркалось. Для вампиров не существовало темноты. Они отлично видели, а вот воинов Пембрука ночь могла задержать. Дерек долго прислушивался, приложив ухо к земле. «Ничего, даже странно. Уверен, что отряд уже покинул замок. Если только что-то случилось...» «Что?» Гвен с трудом контролировала эмоции. «Что могло случиться с моим отцом?» Вряд ли кто мог предположить, что именно она станет самой неуправляемой из вновь обращенных. «Не забывай, в замке и моя матушка, и именно с ней могло произойти несчастье». Кевин со злобой смотрел на спасителя. «Кто позволил тебе решать за нас, жить или умереть?» «Я». Изабелла вышла из леса, держа за руку вымазанного грязью графа. Блондин, явно отведавший человеческой крови, обернулся к беглянке. «По какому праву?» «По праву родства». Она вскинула голову, гордо выпрямив спину. «Ты мой брат по отцу». «Что?» Кевин с презрением взирал на простолюдинку, разодетую в дорогие одежды. «И я». Бетфорд мало что понял из слов Белошвейки, но решил поддержать, зная буйный нрав Милтона. «Надеюсь, в моем родстве и праве ты не сомневаешься?» Глаза блондина горели гневом. Жаклин только что обвинили в неверности, а Ричард встал на сторону вероломной клеветницы. «До этого дня нет, но сейчас...» Он рычал, выставив вперед клыки, угрожая ведьме. «За поклеп ответишь!» Она усмехнулась, решив раз и навсегда поставить вечного бунтаря на место. В своем отряде она не потерпит неповиновения. Слишком многое стоит на кону. Она смерила блондинчика не менее презрительным взглядом. «Думаешь, меня обрадовала тайна, поведанная Тильдой? Знать, что горячо любимый отец был прежде в связях с женщиной, виноватой в смерти моей матери?» «Что?» Громкий рев огласил округу. «Еще слово и...» «И?» Блэр сделала шаг вперед, вынырнув из-за спины прикрывающего ее графа. «Что сделает мне сын матери, по навету которой было отнято рыцарское звание у его отца?» Она презрительно фыркнула в покрасневшее от гнева лицо барона. «Выпитый кровью не захлебнись!» И, плюнув ему под ноги, добавила. «Я леди, а не простолюдинка, по праву рождения, дочь сэра Блэра». Милтон растянул губы в ухмылке. «Я должен поверить в эти небылицы?» «Достаточно, что верю я». Ричард снова вышел вперед, пряча за спиной любимую. Все обвинения предъявляй мне. Я видел, что, может, Изабелле склонен ей верить. Тем более словам старой кормилицы». Никто из вампиров не решился вмешаться в спор предводительницы и барона, решив, что поддержка Бетфорда не позволит блондину одержать верх. Времени на стычки и споры не было. Изабелла начала читать заклятие. Кевин с удивлением наблюдал, как вокруг нее образуется светящаяся сфера. «Этот купол ничем не пробить, а я могу отправить тебя к праотцам, потому как старше на пару лет в сущности нежити и обладаю даром множества ведьм. Твои силы иссякнут с первой переваренной кровью». «А еще она умеет превращаться в волка и ворона», — усмехнулся в глаза Милтону граф. «Я видел своими глазами. Неужели тебя удивляет это больше, чем то, что умер и стал живым?» «Это проделки дьявола!» Блондин перекрестился, растерянно озираясь вокруг. Гвен сделала шаг навстречу возлюбленному, впервые открыто проявив чувства. «Теперь мы сможем быть вместе? Живыми, пусть в другой сущности, и вольными, делать многое из запретного ранее», — ответила за бунтаря Блэр. «Иначе уже гореть бы вам трупами на костре с разбухшими шеями и утробами». Графиня передернула худенькими плечами. Какой девушке хочется быть безобразной и мертвой? «Прекрати! Почему ты всегда поперечничаешь?» Она приложила дрожащую руку к груди блондина, глядя в бордовые глаза таким же кровавым взглядом, и от этого было не по себе. «Спасли нас, понимаешь? Спасли!» объясняла она прежде всего себе. «Я слишком молода, чтобы гнить в земле». Барон поник, удрученно ворча одними губами. Спорить с возлюбленной не хотелось. Изабелла сделала еще одну попытку примирения с братом. «Я не горю желанием быть твоей сестрой, но этого не изменить». Меньше всего ей хотелось, чтобы заносчивый грубиян вдруг решил, что она напрашивается в родственники. «Поговорим после, когда поумнеешь. А сейчас о другом». Колдунья обернулась к рыцарю, виновато прячущему взгляд. Впервые он предпочел ученице другую женщину. Лишь сейчас, осознав, что без Изабель они должны были погибнуть еще в землях Баскии, владениях Деара, и ничего бы графиня не поделала. «Дерек, нужно обдумать, как избежать охоты и западни Лориана. Я видела, что нас ждет в противном случае. Впереди есть невысокая гора со скалистой грядой на самом верху. Там можно пройти незаметными, если правильно выбрать время, и столкнуть отряд графа с вампирами повелителя». Порыв сильного ветра склонил макушки деревьев, ударив зарядом холода в лица вампирам. Изабель обернулась в сторону Бристоля и несколько раз прочла заклинание, создав защиту, не менее мощную, чем когда-то поставила Тильда над замком, сделав отряд хоть на время невидимым. «Значит, нужно самим устроить ловушку». Бывший монах разровнял землю ногой и вручил баронессе ободранную ветку. «Изобрази, что видела». Она сомкнула веки, живо представив не только прошлое, но и будущее. Руке не мешала временная слепота наносить полоски и точки. «Вот так сейчас, а вот так будет». Второй рисунок рядом накидан за мгновение для человеческого глаза. Любопытная Хлоя тяжело вздохнула. Ей ли тягаться с воинами и кровососами? В этот раз вряд ли удастся спастись. «Не переживай», — прочла ее мысли ведьма. «Тебя там не будет». «С чего это?» Вскинулась блондинка, не сумев скрыть радости, но по привычке переча. «Вы с Барни отправляетесь в порт. Нужно зафрахтовать судно». «Куда опять?» Гнусава протянула подстывшая на ветру прислужница. «Как ты без меня управляться с одеждой станешь?» Изабелла с трудом сдержала смех. Вся забота блондинки сводилась к сбору кусков дорогой одежды. «Сейчас мне нужны доспехи больше, чем платья. Наряды увезешь с собой». Она обвела взглядом друзей. Возвращаемся в испанскую Галисию за манускриптом. Большего не скажу. Нужно узнать, как уничтожить древнего, иначе погибнем все». Ричард нахмурился, пытаясь что-то припомнить. «Жаль, у нас мало денег и нет времени их раздобыть». Слова Изы стали ключом к участку, закрытой пеленой памяти графа. Он схватился за голову. Картинки одна за другой вставали в ряд. Делорош в полутемной комнате рассказывает о тамплиерах, о его предке Командоре и месте, где спрятан клад. Он вскинул голову, массируя пальцами виски. «Я знаю, где взять золото. Там же, в Испании, и его очень много. Надо вернуть основное ордену, но и себе забрать долю богатства». «Решено». Изабель сняла с пальцев кольца и бросила в сложенные ладони Хлои, добавив увесистый кошель с серебром. «Судно, овцы, сено, провизия для вас с Барни. Все как в прошлый раз. Отправляйтесь прямо сейчас. Не разбейте по дороге повозку, но гоните, что есть мочи. Меняйте лошадей на постоялых дворах». Она умолчала о поисках дочери, которые придется отложить, радуясь, что Ричард не напоминает о ребенке. Память прошлого возвращалась кусками, в которых пока не было слов об украденной Жаклин малышке.